Нарцисс, вольноотпущенник и личный секретарь императора Клавдия, оказался греком, утомленным заботами и изнемогающим под грузом беспрестанных трудов. Принял он нас на удивление любезно, хотя отец и не присылал ему никаких даров, и без обиняков заявил, что в наше время, когда на каждом углу только и твердят о грядущих переменах, государству выгодно делать всадниками верных людей, которые ценят добрые отношения и всегда будут помнить, кому они обязаны своим высоким положением. Чтобы придать своим словам больше вес, он покопался в актах, имевших касательство к делам нашего семейства, извлек из этой груды какой-то смятый листок и протянул его отцу со словами: «Возьми себе эти заметки о твоем характере и привычках, сделанные во времена императора Тиберия. С тех пор прошло очень много лет, и сегодня им уже не придали ровно никакого значения». Отец пробежал глазами папирус, густо покраснел и быстро спрятал его. Улыбнувшись, нарцисс столь же откровенно продолжил: «Император гордится своей ученостью и умением разбираться в людях, но нередко он слишком увлекается частностями. Иногда, например, он способен целый день без умолку говорить о древней истории, желая показать, какая у него, императора, блестящая память. К сожалению, при этом у императора полностью вылетает из головы главное». Отец задумчиво ответил: «Кто из нас в юности не обдирал руки о шипы, пытаясь сорвать розу? И хотя для меня все это давно уже стало безвозвратным прошлым, я все же не знаю, как тебя отблагодарить. Ведь император и в особенности Валерия Мессалина следят за нравами сословия всадников. Возможно, позже я и дам тебе знать, чем ты сможешь отблагодарить меня», заявил нарцисс со слабой улыбкой. «Меня ославили как мздоимца, однако я предостерегаю тебя, Мартин Манилиан, не вздумай предлагать мне деньги. Я отпущенник императора, поэтому все, чем я владею, принадлежит ему, а то, что я делаю в силу своих умений и способностей, я делаю на благо императора и государства. Но, однако, нам следует поспешить, ибо благоприятный момент для изложения прошения наступит после праздничной трапезы, когда император будет готовиться к послеобеденному отдыху». Нарцисс провел нас в южный парадный зал, стены которого украшали роспись, изображавшая сцены из Троянской войны, и собственноручно опустил занавес на окнах, чтобы солнце не раскаляло помещение. Вскоре появился император Клавдий, поддерживаемый двумя рабами, которые по знаку нарцисса усадили повелителя на трон. Напевая себе под нос гимн в честь Фавна, Клавдий послеповато взглянул на нас. Вид у него был весьма добродушный, хотя голова его и раскачивалась из стороны в сторону, а лицо и платье были как у неряшливого подростка, испачканы соусом и вином. Впрочем, император очень походил на свои статуи и изображения на монетах. Выпитое разгорячило его, и ему явно не терпелось решить какой-нибудь важный государственный вопрос, прежде чем отправиться в опчивальню. Нарцисс торопливо представил нас и сказал: «Существо дело ясное. Вот тут справки о происхождении и имущественном положении, а также и рекомендации центра. Марций, Минентий, Манилиан получал отличие как член